Как сильно я не стучу по двери, Бакиров не открывает. Поэтому всю ночь я провожу взаперти в этой комнатушке, где нет ничего, кроме одинокой швабры старых тряпок. Вставай. Открываю глаза от звука отпираемой двери и низкого голоса Михаила, после чего, жмурясь от яркого света, Бакиров стоит передо мной в черных джинсах, такой же рубашке, черном пиджаке, мрачный, злой, как черт из табакерки, на меня. Миша... Вышла, я сказал! Грубо, как тварь говорит, грязная предательница. Хочется орать от его тона. Нет там больше ни капельки нежности. Он смотрит на меня, как на врага, на крысу, хотя в его глазах я такой и являюсь. Осторожно выхожу из этой кладовки. Чувствую жжение в правой ноге. Я порезалась, видать, сильно вчера, потому что теперь каждый шаг отдается острой болью в ступне. Подхожу ближе, игнорируя боль. Знаю, ему больнее сейчас. Миша, можно сказать, семью свою потерял, и я прекрасно знаю, что это такое. Когда внутри горишь, и ничего нельзя сделать. Ничем не унять эту боль утраты. Страшную, отвратительную, непомерно болезненную. Хочу за руку его взять, но боюсь. В таком состоянии, как сейчас Бакиров, просто разломит мою ладонь на части. Смелее. Хочу попробовать снова. Я ведь не виновата. Поднимаю на мужчину глаза. Ну же, услышь меня. Пожалуйста, Миша, позволь мне пояснить. Пояснить? Что ты хочешь мне пояснить, сука? Как пацанов моих сдавал или как продалась Архипова? Скажи мне, ангел, я что, мало платил тебе? Ты в чем-то нуждалась? Тебе, блядь, кто-то обижал в моем клубе? И я тебя, может, лично обидел чем? Или ты... Стоп. Ты же сама пришла. Боже, ты же с первого дня была засланной. Твою мать! Слезы накатываются на глаза, но я быстро их вытираю. Они ничем не помогут, только хуже сделают. Бакиров не хочет даже слышать меня. Он страшен сейчас, взбешен и окутан дикой ненавистью ко мне. Ты даже не слушаешь меня. Я не виновата, я бы никогда... Молчать! Рот закрыла! Еще миг, и его рука больно сжимается на моем плече. Я замираю, вдыхая опасный запах, ловя жестокий взгляд Михаила. Взгляд бандита, который может что угодно со мной сделать. Реально все. Еще слово, крыса, и я клянусь, ты сдохнешь на месте. На выход! Затыкаюсь я быстро. Знаю, Бакиров не шутит и в таком состоянии с легкостью исполнит свое обещание. Не задаю вопросов, хоть и не знаю, куда он меня везет. Наверное, убивать, что еще делать с предателями? От страха дважды едва не падаю. Всю трясет, успокоиться никак не могу. Обуться мне никто не дает, да и не во что, собственно говоря. Поэтому я выхожу на улицу в одной только футболке Бакирова, когда на улице дует пронзительный ветер. В машину, живо! Он чеканит командным голосом, и мне ничего не остается, кроме как послушно забраться в салон. Бежать нет смысла. Догонит. Пытаться драться тоже, с легкостью победит. Мои силы ничто по сравнению с силами Бакирова. Я даже близко не стояла, вот только до вчерашнего дня Миша оберегал меня, как нечто очень ценное для него. А теперь, похоже... Я буду ходить босиком по шипам затоптанной срезанной розы. Бакиров обходит авто и садится за руль. Бросает мне прямо в руки мой же рюкзак. Зачем? Там бабло твое заработало. Открываю рюкзак и вижу рядом с книгами и телефоном пачки денег. Как они вообще сюда попали, даже думать не хочу. Не знаю. Я оставляла рюкзак дома, на курсах, в клубе. Да где угодно он был, черт возьми. Это не мое. Я не знаю, как эти деньги попали в мой рюкзак, честно. Хамеру с 10 пулями в груди это расскажи. И Алене, которая, блядь, уже заебала мне звонить и реветь в трубку. Мне очень жаль его. И всех, Миша. Молчать! Я не давал тебе слова. Рычит, а я рот рукой прикрываю. Точно зверь бешеный, разъяренный, с кровоточащим сердцем. Бакиров не выбирает выражений. Ему больно, и причина этой боли я, а точнее мое слишком долгое утаивание про то, что Архипов на меня давил. Машина срывается с места, и я даже не представляю, куда он меня везет. Убивать? Не знаю, если бы хотел, Миша еще вчера бы меня убил. Тогда куда мы едем? Что вообще происходит? Я уже вообще не понимаю. Волна страха разливается по телу, отравляет кровь, ударяет в грудь. Что они обычно делают с предателями? Как наказывают? Что их ждет? Нет, ни милости, ни прощения. Такие, как эти бандиты, не прощают, я знаю. Я уже видела однажды, как именно Бакиров мстит. Тогда у клуба, когда он до смерти избивал того мужчину, посмевшего продать наркотики сестре Филы. Мне тогда было его жаль. После стало понятно, зачем он его избил. А теперь, кажется, я и сама познаю, что такое ненависть криминального авторитета. Куда мы едем? Скажи! Бакиров не реагирует. Сосредоточенно на дорогу смотрит. Крепко сжимая руль, и я начинаю нервничать. «Миша, пожалуйста!» «Заткнись, не то я не ручаюсь за себя!» Рычит, и я затихаю. Едем очень быстро. Всю дорогу ему все время кто-то звонит. Иногда я слышу женские голоса. Кажется, кто-то в трубку плачет, и тогда я понимаю, что это Люда или Алена. Последнее время Алена с Хаммером встречались, а теперь он мертв. Навсегда, и от этого слезы наворачиваются на глаза. Он же тоже меня защищал, оберегал, как и Миша. И вот вроде я не сдавала, а все равно мне плохо. Я ведь не сказала Бакирову о том, что тот майор Архипов приходил ко мне. Давно уже. А потом названивал мне без конца, угрожал. Я боялась тогда. Именно такой его реакции. Презрение, злость и ненависть, и в итоге все равно это получило. «Алло, говори, Люд. Да, приходи в клуб, мы тоже там будем. Едем уже, минут через 5». Говорит Бакиров, смотря на часы, а после почему-то снова смотрит на циферблат, сжимая зубы. Я успеваю только заметить, что стрелка его часов почему-то очень быстро идет, но только идет она в обратную сторону. Громкий крик Бакирова взрывается по салону. «Из машины, бегом!»